Глава 14. Второе тело нашли через полтора месяца после первого, ранним утром 18 октября. Я узнал об этом, когда Уильямсон пришел в свой кабинет в Скотланд-Ярде и вызвал туда меня. Начальник велел мне закрыть за собой дверь. По его голосу я понял, что он в дурном расположении духа. «Труп во Флит-Дич», — без предисловий объявил Уильямсон. «Возьмите баржу, заберите его и доставьте сюда. Офицер, обнаруживший тело, лейтенант Терла, поплывет с вами. По дороге он посвятит вас во все необходимые подробности. Возьмите перо, я продиктую вам текст ордера». «Произошло убийство, сэр?» Уильямсон проигнорировал мой вопрос. Или накануне вечером он слишком налегал на вино, или, что более вероятно, с утра кто-то устроил ему выволочку. «Когда привезете тело, велите, чтобы его отнесли туда же, куда и первое. Я про труп слуги Олдерли». «А как же текст, который я переписываю для газет? Может быть, мне...» «Будьте добры, делайте, что вам говорят. Или ищите себе другого начальника. Выбор за вами». Полчаса спустя я вышел из кабинета Уильямсона и стал спускаться по лестнице. В кармане у меня лежал ордер с подписью и печатью. На лестничной площадке я встретил джентльмена, поднимавшегося наверх. Я посторонился, чтобы пропустить его. Вновь прибывший тяжело дышал, его лицо покраснело от натуги. На меня он взглянул с раздражением, будто я не должен был попадаться у него на пути. Я узнал этого человека, джентльмен с бородавкой на подбородке. В первый раз я увидел его выходящим из кабинета Уильямсона в день, когда погиб в огне собор святого Павла, а во второй — на следующий день, сразу после того, как тело Лейна доставили в Уайтхолл. И вот он объявился снова, а мы обнаружили второе тело. Терла был маленьким, коренастым человечком со шрамом от сабли на щеке. Он служил в гвардейском пехотном полку лорд-генерала, а этот полк отличался от других, поскольку он был создан как часть армии Английской республики, армии нового образца. Мы сели на одну из дворцовых барж и поплыли вниз по течению к Флит. Это был самый быстрый способ не только добраться до цели, но и доставить тело в Уайтхолл. Нас сопровождали два солдата с носилками. Был прилив, и гребцы изо всех сил налегали на весла. Они трудились с угрюмым видом, ведь гребцы знали, куда и зачем мы направляемся. Лодочники не любят перевозить мертвецов. Некоторые видят в этом дурной знак. И если прибавить ко всему прочему неспокойную реку, то наше плавание трудно было назвать приятным. «Как вы нашли тело?» — спросил я у Терла, когда мы плыли вниз по течению. «Разве вы не читали мой отчет?» «Нет, сэр. К тому же я хотел бы услышать подробности от вас». Офицер пожал плечами. «Мы наткнулись на него возле Брайдуэлла, неподалеку от пешеходного моста через Флит. Труп заметил один из моих людей. Тело несло течение, и оно плавало среди мусора. Ни шляпы, ни обуви. Однако этот мужчина был одет в камзол, бриджи, чулки и рубашку. Мы выловили труп. Этого человека не ограбили. У него в кошельке лежали почти 2 шиллинга, а на пальце — кольцо. Одежда не особо шикарная, но за эти вещи можно выручить несколько шиллингов». «При нем еще что-нибудь нашли?» — спросил я. «Карманную Библию». Офицер взглянул на меня. «После наступления темноты по этому мосту почти никто не ходит. Освещение там совсем плохое. К тому же об этой дороге в Сити ходит дурная слава. Слишком много воришек». Наша баржа плыла вдоль Стрэнда, мимо особняков у реки. Вокруг нас кружили чайки, и со всех сторон раздавались их резкие печальные крики. «Мог ли убитый забрести туда, не зная о репутации тех мест?» — спросил я. «Вряд ли, если только он не был приезжим». «Раны на теле есть?» «Я ни одной не заметил». «Наверное, он спьяну решил срезать путь до дому, поскользнулся, ударился головой и свалился во Флит». «Может быть, он пришел к брайдуэльским пташкам?» — произнес Терла. Он явно не хотел строить предположения, но мой вопрос был для него как короста, которую так и тянет ковырнуть. «Объяснение вполне правдоподобное». В голосе Терла прозвучала нотка пуританского осуждения. «На вид он не из таких, но наверняка судить не берусь. Похоть — грех вездесущий. Уж дьявол об этом позаботился». Перед моим мысленным взором тут же предстала Оливия Олдерли. Замужняя женщина, с которой я едва знаком, А из-за высокого статуса эта леди для меня так же недосягаема, как если бы она жила на Луне. Я велел себе не быть глупцом и со всей силы ущипнул себя за ляжку, чтобы отвлечься от неуместных размышлений. «Вот только вряд ли он пришел туда один, сэр», — с усмешкой произнес Терла. «Большие пальцы его рук были связаны вместе». Показалась Брайдуэльская пристань. Здесь река Флит впадала в Темзу. Перед нами, чуть в стороне от пологого берега реки, слева от дорожки, спускавшейся к пристани, возвышались зубчатые стены Брайдуэлла. Сейчас под крышей этого бывшего королевского дворца нашли приют бродяги, подкидыши и женщины легкого поведения, известные как брайдуэльские пташки. Их интимные услуги стоили дешево. После пожара на розовом кирпиче зданий остались серые и угольно-черные пятна. Почти все крыши провалились. Некоторые из бывших обитателей по-прежнему ютились на развалинах Брайдуэлла, ведь больше им некуда было идти. Мы высадились и зашагали по дорожке. Стражники с носилками следовали за нами на расстоянии. Прямо напротив северной части Брайдуэлла располагался мост через Флит. С другой стороны находились ворота в задней стене Сити. Сами они сгорели, но каменная арка уцелела, и через нее виднелся переулок на другой стороне. Два солдата, которых Терла оставил охранять тело, стояли, прислонившись к стене. При виде нас они тут же выпрямились. Один сунул в карман маленькую глиняную бутылочку. Солдаты стояли на углу дома, возле стены, окружавшей двор. За ними, на земле, между домом и оградой, лежал длинный сверток из залатанной парусины. Десяток зевак глазели на эту сцену издалека, привлеченные сочетанием красных мундиров и мертвого тела. «Разверните его», — приказал Терла, — «и загородите нас от этих стервятников». Солдаты сняли с трупа парусину и подняли ее, будто самодельный занавес. Тяжелая ткань покачивалась на ветру. Я уставился на тело во все глаза. Мужчина лежал на боку, лицом к нам, его руки были заломлены за спину. Маленького роста, тощий, с неожиданно мясистыми губами и большим ртом, из-за которого покойный походил на лягушку. Парика на нем не было, а его собственные волосы оказались седыми и тонкими. Подбородок зарос щетиной, на виске — синяк. Носком туфли я приподнял полу его серого камзола и увидел широкий пояс бриджей. «Папист!» — прокричал один из зевак. «Проклятый французский папист!» Терла подал знак, и стражники опустили носилки на землю рядом с телом. Они подняли убитого за плечи и колени. Из-за связанных рук трупа уложить его на носилки оказалось непросто. Первый стражник выпустил тело, и голова ударилась о мокрые булыжники мостовой. Стражник, державший ноги, вскрикнул и отпрянул. Нижняя часть тела свалилась с дрог. Занавес из парусины упал. Труп разинул рот в глупой розовой ухмылке. Терла выругался. «Развяжите ему руки!» — приказал он. «И уложите его на дроги!» «Он жив!» — прокричал кто-то в маленькой толпе, которая росла с каждой минутой. «Вздерните мерзавца!» Стражник разрезал кожаный шнур, связывавший большие пальцы. Вместе с товарищем они взгромоздили тело на носилки, будто мешок моркови. «Прикончите его!» — подхватил другой прохожий. «Их всех поубивать надо!» Терла обернулся через плечо. Его люди уже повернулись в сторону толпы и встали тесной группой, загораживая угол, где лежало тело. Их руки легли на рукоятки массивных сабель. Впервые я почувствовал, как по моему позвоночнику пробежала дрожь страха. Толпа выросла почти до 20 человек. Большинство собравшихся — молодые мужчины. Чем больше толпа, тем глупее она себя ведет. Терла повернул голову и плюнул в их сторону. Я посмотрел вниз на тело. Когда его закинули на носилки, голова свесилась на бок. Мне была видна лишь половина лица, и казалось, что убитый отвернулся от меня. «Люди правы?» — спросил я. «Он действительно папист?» «Если и так, то по нему не видно. Это проклятое отребье головой не думает. У них в черепушке ни единой мысли». Редкие волосы на голове покойного теперь лежали так, что стало видно заднюю часть шеи. Я заметил на коже полоску крови. «Секундочку, сэр». Я присел на корточки рядом с носилками и дотронулся пальцами до основания черепа. «Здесь лучше не задерживаться», — произнес Терла. «Пойдемте». Он вовсе не утонул. «Глядите. Сзади, на шее, у основания черепа, я обнаружил рану. Мужчину убили ножом, и лезвие вошло в мозг снизу вверх. Если кровь и была, ее смыло водой». «У вас зоркий глаз, сэр», — заметил Терла. «А теперь идемте, да поскорее». «Убийца явно знал свое дело», — рассудил я. «И он воспользовался тем же методом, что и человек, расправившийся с Лейном. И опять связанные большие пальцы. Я заметил кое-что еще. Ряд из четырех булавок, воткнутых в воротник камзола так глубоко, что видны были только головки». Терла глядел на толпу. Наконец, терпение у него лопнуло. «Оставайтесь здесь сколько хотите, сэр, на свой страх и риск. Вы двое возьмитесь за дроги спереди, остальные сзади. Мы спускаемся на пристань». Пока мы переходили через мост, шли к пристани и грузили носилки на баржу, никто не произнес ни слова. Зеваки держались в стороне. Как только мы пересекли мост, они по одному отстали. Мы с Терла сели на корме под занавесом. «Прошу прощения, сэр», — проговорил он. «Но когда собирается толпа, наступает момент, после которого надо уходить, иначе дело кончится дракой». «Вы правы», — согласился я. «Нет смысла с ними припираться. Гребцы вывели баржу из гавани». «Жаль, что мы не знаем, кто он», — продолжил я. «Наверняка у него здесь есть знакомые». «Очень даже знаем». Солдаты с носилками разворачивались, и баржа чуть качнулась. «Как так?» «Все написано у меня в отчете», — произнес Терла с таким видом, будто я виноват в том, что мне этот документ не показывали. «В Библии указано имя. Чернила расплылись, но буквы разобрать можно. Джеремая Снейт». «Снейт». Фамилия показалась мне смутно знакомой. Причем искать следовало где-то среди моих детских воспоминаний. «О связанных пальцах вы тоже упомянули в отчете?» — вдруг насторожившись, спросил я. «Ну, разумеется». «Кому вы доложили о трупе?» «Своему капитану. А потом меня вызвал господин Уильямсон».